Донос. Но недаром же говорится: жалует царь, да не жалует псарь. Казалось бы, всего достиг скромный протопоп Благовещенского собора Сильвестр. Ничто не вершилось на просторах российских без ведома и согласия его, и слово его отеческое во всех делах государственных было все равно, что закон. Благословит поп, значит быть посему, а заупрямится, станет возражать, значит придется то дело отложить, а то и вовсе о нем забыть. Ибо ни царь, ни дума боярская, ни приказное какое начальство, коли поп против, поперек его не пойдут, проси их, не проси. И на самом верху, и на местах в наместничествах, и в волостях, и по избам приказным, везде сидели его Сильвестрова люди. А коли и было, что не прямо, не с его совета назначал царь кого, значит, то, скорее всего, были люди ближнего друга, попа Алексея Адашева, правившего землею российской с ним, как тогда говорили, за один. А еще важнее было, что и у постели царя, в избранной ради его, где обычно решались все великие дела, мало что не все ближние люди государевы были его, Сильвестра, единомышленники. И Макарий митрополит, и князь Александр Горбатый Шуйский, и князь Андрей Курбский, и князь Дмитрий Курлятев, и боярин Михайло Морозов, и, само собой, Алексей Адашев, коего уже именовали многие иностранные вельможи в письмах своих не иначе, как канцлером русской земли. Одни лишь бояре Захарьины, братья царицыны, и были его попа прямыми супротивниками. Но после несчастной гибели царевича Дмитрия никто и из них не смел худого слова сказать против него, страшась прогневить царя. И дивилась Москва, дивились и лучшие люди, и черный народ московский, чем взял поп, каким чародейством, какую тайную достиг он значения своего. И кто помогает ему, провидение Божие или дух зла, что он в такую силу вошел? Чем взял? А работою тяжкую взял поп. Да умом своим, да знанием человеческих сердец. А еще взял хитростью и кротостью, и щедростью своею, и состраданием к ближнему, и готовностью денно и ношно служить людям, немало не заботясь о признании и благодарности в ответ. А еще взял он всегдашним попечением своим о благоденствии державы российской, и о тишине в народах ее, и о вечной славе Церкви Христовой. И еще, наверное, взял поп тем, что никогда поп ничего для себя не просил, ни у царя, ни у других из сильных мира сего. Все вроде бы предусмотрел Благовещенский протопоп. Везде соломки подстелил, всех опутал, всех прибрал к рукам, кого словом участливым, кого подарком, кому место по заслугам его нашел, а кого и от гнева царского заслонил, от опалы уберег. Да добро бы лишь безвинных, а иной раз и по вине кого, кабы не он, казнь ждала позорная, либо монастырь. Но как ни хитер и изворотлив был поп, как не осторожничал он, а не оберегся и он коварства и злобы людской. Мир велик, и в нем нет конца и краю ни добру, ни зависти человеческой, она же мать всех пороков и всякого греха. Уже давно стал примечать Сильвестр, что избегает его дьяк посольского приказа Иван Михайлович Висковатый, нос воротит от него. А если и доведется где столкнуться им лицом к лицу, то и простого поклона от него не дождешься, так и пройдет мимо, будто и не видя перед собой никого. Осанист и горделив был дьяк Иван Михайлович, а многие говорили, испесив не по заслугам и достоинству своему. И послы иноземные не раз на него жаловались, коли попросишь его о встрече, раньше месяца и не примет никого, о каких бы важных делах ни шла речь. А уж про ученость свою мнил дьяк так, будто и не было на Москве никаких других книжных людей, кроме него. Слово не скажет попросту, все по писанию, да по книгам греческим, да так витиевато, что пока поймешь, куда он гнет, семь потов сойдет. Приметить-то поп приметил. Да то ли поленился озаботиться той неприязнью как следует, то ли просто махнул на него дьяка рукой по снисходительности своей. Что ж, Не люб он ему, значит, не люб, на всех не угодишь, невелика птица, дьяк. Воротишь нос, ну и Христос с тобой, проживем и без тебя. Одним словом, не предпринял поп, вопреки обычаю своему, никаких шагов, чтобы перетянуть на свою сторону того спесивого дьяка. А оказалось, зря. Надо бы, ах, надо бы ему Сильвестру насторожиться еще тогда, 2 года назад, когда впервые случилась у них с дьяком размолвка в день торжественного молебна по случаю завершения новой росписи собора Благовещения в Кремле. И не только всю роспись обновили тогда в соборе под его Сильвестра наблюдением, но и водрузили недалеко от царского места дивной красоты икону Божьей Матери с младенцем Христом. А написали ту икону по просьбе Сильвестра 2 псковских мастеров, отец и сын, давние знакомцы его. И вот из-за этой-то иконы и вышел у него с дьяком спор. «То не икона, отец Сильвестр», — сказал тогда, хмурясь и не глядя на него дьяк. «То парсуна, сирич, изделие светское, а не божественное. И не место ей здесь. Беса тешишь, святой отец. Плоть человеческую разжигаешь. Один лишь соблазн пастью твоей от нее, а на тебе грех». «Да что с тобой, Иван Михайлович? Али с утра не с той ноги встал? Перекрестись. Где ты видишь соблазн?» «Не соблазн. Одна лишь любовь материнская к миру сему заблудшему, к человекам страждущим, вечной правды взыскующим». «Не по-нашему написано, отец Сильвестр. То не древнее наше православное письмо, то католическое ухищрение. Видел я такие парсуны у иноземных послов. Тьфу, изыди, сатана! Один разврат, да девки голые, да младенцы толстомясые, не дух святой, а одна лишь плоть греховная в них, и не смирение то пред Богом, а мятеж». «Строг ты больно, Иван Михайлович, строг дьяче и несправедлив. Богомазы те, что исполнили сию икону, святого жития люди, оба молчальники, оба монахи Печерского монастыря. А письмо их не иноземное, оно наше письмо, от Андрея Рублева преподобного идущее, да и от Феофана Грека, да от Дионисия Великого». «Пустое, говоришь, святой отец, знаю я, у кого учились они. Не у них. У Перуджина они учились. Есть такой нечестивец в италийской земле, растлитель и развратитель душ человеческих. Меня не проведешь. А те, кто расписывал у тебя стены соборные, те учились у другого нечестивца, у Чимабуя, такого же еретика и богохульника, что и он. Не веришь мне, спроси у императорского посла, то-то радости ты ему, поганому еретику, доставил, коли не по умыслу, так по недогляду своему». «А на стенах что не по тебе, дьяче? А все не по мне. Все не по-нашему написано. Он, видишь, Христос Спаситель у тебя стоит. А рядом с ним кто? Девка развратная, да еще пляшет, да еще бедрами виляет. Когда ж такое было у нас на Руси? И то, по-твоему, тоже не соблазн? Опомнись, Иван, протри глаза. Али ты с похмелья? Ну ты похмелись, прежде чем в такие дела встревать. Ну какая же это девка? Это лжепророк. А я говорю, девка. А я тебе говорю, лжепророк. И Христос вышней силою своею изгоняет бесов из него, а его крутит, корежит, распирает, и хитон его в тягость ему. А я говорю тебе, девка, поп. И пляшет она, чтобы Господа нашего соблазнить». Ну, повздорили тогда, и ладно. И забыл отец Сильвестр о споре том нелепом. Да и дьяк больше не напоминал ему о нем. Правда, как-то приходила потом большою толпою чернь московская к дверям Благовещения. Кто и вовсе пьяный, а кто и так просто, ну, охотники пошуметь, да побуянить, ну, да людей попугать. Ну, одним словом, голь перекатная, босяки. Приходили, кричали, что в Благовещении ересь черная свела себе гнездо. И надо где их еретиков тех, ведомых, всех побить, а иконы их развратные спалить. Но дальше паперти соборной не пустила их тогда стража дворцовая. а потом и вовсе разогнала взашей, чтоб не случилось какой досады государю, с малых лет своих пугавшемуся всякого шума народного пуща огня. То ли сами те люди приходили, то ли науськал их кто, надо было бы, конечно, еще тогда узнать. Да все было ему, Сильвестру, недосуг. И еще по одному странному случаю надо было бы много раньше насторожиться ему. Поселился рядом с ним у зачатия новый сосед, подьячий из разрядного приказа, тихий такой человек, незаметный, всегда как завидит его, так непременно под благословение подойдет, и о здоровье осведомится, и о жене спросит, и о ценах на муку, и на овес поговорит, ну и о других разных житейских делах. А только почему-то ни разу не видел его поп в разрядном приказе, а вот в разбойном — видел. Видеть-то видел. А справиться, зачем он там, тоже как-то ни разу в голову не пришло. И тоже, как оказалось, зря. Что за дела такие важные, отче, у тебя со стряпчем нашим, с Матюшей Башкиным? Как бы, между прочим, полюбопытствовал у него не так давно царь, когда они по обыкновению сидели с ним вдвоем вверху в государевой опочивальне, беседуя о разных делах. И старец Артемий, бывший игумен Троицкий, сказывают, как пришел с Белоозера на Москву, так от тебя и не вылазит. Ни к кому не ходит, и у меня ни разу не бывал, а у тебя чуть не каждый день. Дела все больше божественные, великий государь, — отвечал ему поп, все еще не чуя в беспечности своей никакого подвоха себе. Знал поп, конечно, что он, как и многие другие заметные в державе московской люди, был все время под наблюдением тайных соглядатаев царских. Да давно к тому привык и значения тому не придавал. Ну, знает царь о каждом шаге его. Ну и бог с ним. Чего ему скрывать? То обычай древний, государственный, и не нам его менять. Новую веру, сказывают, ищете. Вера у нас всех, государь, одна, христианская. А вот рассуждает о Боге всяк человек по-своему. Бог един, но для тебя у него свой лик, а для меня другой. А кто и вовсе всю жизнь в потемках блуждает, ищет его, а найти не может. И оттого тоскует человек, и ропщет, и молит его о знамении, о ближних своих, о помощи себе. Не вижу я в том греха, государь. Не видишь, отче? Не вижу, государь. Лишь бы душа стремилась к Богу истинному. Лишь бы слушал человек совесть свою, а божество рано или поздно откроется ему. Пытлив ум человеческий, и вечно стремление его к правде, и не избежать никому из нас заблуждений и тоски, и страданий на пути к ней. Матюша, вон, сомневается в жизни нашей загробной, говорит, а что то царство небесное, а что то второе пришествие, а что то воскресение мертвых? Ничего такого и нет. Умер ин, то умер, по то место и был. Ну, а ты что? А я утешаю его, государь, и по священному писанию ему объясняю, и по разуму человеческому наставляю, и о деяниях, о великих чудесах святых апостолов и чудотворцев ему толкую. Больно видеть мне страдания его душевные, государь. Чист он и разумом, и сердцем своим, как дитя, и искренен в блужданиях своих. И то великий грех будет мне, пастырю недостойному, коли не приду я на помощь ему и другим таким же, как и он. А ну-ка, он прав, святой отец, Матвей тот, Башкин. А ну-ка и вправду так. Умер ин, то умер, по то место и был. Нет, государь, не прав. Не может того быть и. Коли нет жизни за порогом земным, то и вообще ничего нет. И нет во вселенной тогда ни смысла, ни стройности, ни закона Божьего, а есть лишь один хаос, да произвол человеческий, да могильный мрак. Долго в тот вечер беседовали они о Боге, о душе, о вере нашей истинной православной. И задумчив и печален был государь, отпуская потом попа от себя. Но светла была та печаль, и кроток был взгляд царя, и ничто в облике его не предвещало тогда беды. А беда все-таки пришла. И пришла она, как всегда то бывает, оттуда, откуда ни сам поп, ни близкие ему люди не ожидали ее. Случилось это в те дни, когда в Кремле заседал церковный собор, созванный царем и митрополитом для исправления богослужебных книг. Сильвестр, постоянно занятый у государя вверху, почти что и не ходил на него, и даже не очень следил за его ходом, полностью положившись в том на Макария митрополита, наставника и давнего покровителя своего. А оказалось, что даже и власть митрополита, и давнее расположение его, первосвященника российского, к нему, это далеко еще не все, чтобы можно было оставить такое важное дело, как собрание высших иерархов церковных без его, Сильвестра, вседневного попечения, а иначе говоря, на самотек. Сильвестр, конечно, немало не удивился, когда в один из вечеров на второй неделе сидения соборного государь в неурочный час вызвал его к себе. Такое случалось не раз, и мало ли по какой причине опять возникла в нем нужда. Но едва поп вошел в царскую опочивальню, как по одному лишь хмурому из-под лобья взгляду царя, встретившему его, он понял, что что-то произошло. Нет, неспроста, не для беседы тихой и задушевной вызвал его на сей раз царь. «Ну, доигрался упрямый поп. Говорил я тебе, поберегись, не путайся, с кем попало, наставник царский, блюди свой чин, а тебе хоть кол на голове тиши, никого не слушаешь, кроме себя», — сказал царь, протягивая ему какой-то свиток, лежавший у него на коленях. «На, читай!» «Да внимательно читай, поп! Тут речь не о пустяках, тут речь о твоей голове!» Недоумевая, Сильвестр, медленно стараясь унять неведомо откуда взявшуюся дрожь в руках, развернул свиток. А когда развернул, то при первом же взгляде на написанное потемнело у попа в глазах, и опустились руки его, и холодный пот выступил у него на лбу. То был донос. Страшный донос. Государю и всему церковному собору на него, попа лукавого, ведомого всем еретика и отступника веры нашей истинно-христианской. Волка в овечьей шкуре, растлителя и погубителя многие души невинные, и колдуна, и заговорщика, умыслившего вместе с другими еретиками и лютерского закону людьми, церковь нашу апостольскую порушить, а иконы все святые извести и книги церковные пожечь, а вместо истинного православия напустить на Русь веру жидовскую, на крови Господа нашего Иисуса Христа замешанную. А в совете с ним, с Сильвестром, многие люди московские, государева двора, стряпчий Матвей да брат его Федор Башкины, и бывший игумен Троицкий старец Артемий, и епископ Рязанский Касьян, и беглый соловецкий монах Исай Белобаев, да другой беглый монах, Феодосий Косой, да дворяне старецкого князя, братья Борисовы, да иные многие государевы люди и священнослужители, и старцы лесные, и других разных чинов, и служилый, и торговый, и черный народ. Измена, государь, измена среди нас, святые отцы, хранители Церкви Христовой, вопиял тот свиток. Заступитесь! Не попустите погибнуть вере нашей святоотеческой. Обороните державу российскую от прародителей наших Богом хранимую. А дальше шел перечень вин благовещенского протопопа Сильвестра и соумышленников его, и как они собирались у протопопа в избе у зачатия, и как веру Христову хулили, и письма подметные рассылали по ближним и окраинным городам, и народ смущали, и постов не соблюдали, по все дни скоромные ели, и с иноземными людьми сговаривались, чтобы вере православной на Руси не быть. «Ведомо многим на Москве, — говорилось в том доносе, — что давно уже поп и те, кто с ним заодно, не веруют во Святую Троицу, а Господа нашего Иисуса Христа почитают лишь за человека, а не Сына Божия. А храмы и святое причастие, и иконы, и мощи святых угодников, и монастыри поносят, и говорят, что то дело умысла и рук человеческих, а Богу де то все равно. А власти никакой ни царской, ни церковной они не признают, а говорят, что среди христиан не должно быть никаким властям. А воевать недругов государевых и врагов веры нашей православной считают за грех, потому что Христос де завещал людям не брань и смертоубийство, а любовь. А холопов всех велят на волю отпустить и кабальные все подрать, потому где не должно доброму христианину ближнего своего кабалить и в неволе держать. А в церквях, говорят они, надо завести обычай лютерский, чтобы впредь молящимся не стоять в церкви, а сидеть. А в соборе Благовещения в Кремле учинили они, протопоп Сильвестр, сотоварищи, мерзкий разврат и поношение образу и подобию Господа нашего Христа Спасителя и Пресвятой Девы Марии и всему апостольскому чину, заменив старые московские иконы на новые, богохульство и насмешки исполнены. А порядок службы церковной они, злодеи, порушили, затеяв вместо древнего православного единоголосия многогласие еретическое, и на каждый теперь, кто поет божественные псалмы, тянет сам по себе, а общего строения и благочестия теперь там нет. И за все за то означенный поп Благовещенский Сильвестр и все соумышленники его достойны смерти мучительной и вечного проклятия в жизни вечной. А подписался и донос полным именем своим, верный государев слуга, посольского приказу дьяк Иван Михайлов, сын Висковатов. И молил он дьяк, государя-царя, и весь собор, пожаловать и челобитную сию слезами и кровью сердца его омытую, немало немедля рассмотреть и ответ на нее по всей правде дать. «Ну и что теперь будем делать, отче Сильвестр, наставник царский по вере Христовой? Как оправдаемся с тобой перед собором святителей наших благочестивых? Грамотку-то эту теперь не выкинешь, не раздерешь. Слишком много больших людей знает уже о ней», — поднял взгляд свой на попа царь, когда тот кончил читать. А во взгляде том увидел поп не одну лишь досаду и раздражение, а будто даже и радость какую потаенную, будто доволен он был государь, что словили, наконец, люди добрые увертливого попа на худых делах, и теперь уже не отвертеться ему. «Не знаю. Не знаю я, государь, что делать», — отвечал, запинаясь, поп. «Не ждал я такого ни от кого. Да ты-то ведь знаешь, государь, что это все пустое. Навет, он и есть навет. И чем я дьяку Ивану Михайлову так уж досадил, ума не приложу. Чем досадил, теперь уже отче поздно выяснять. А вот что делать, давай вместе думать. Плохо, поп, то, что Матюша Башкин уже повинился вчера на пытке во всех винах и ересях своих. Не выдержал дыбы. Жидок оказался в кости. И Федька, брат его, признался, что все в доносе том верно, только ни от чего не отрекался, как не рвали его щипцами, а он все на своем стоит. Богу де единому дам на том свете ответ, а вам, мучителям, лишь вечные проклятия мои и в этой жизни, и в той. А Касьян, епископ, сегодня поутру даже на письме ответ свой дал. Высоко написал гордец. Не по чину. Не простят ему святые отцы такой гордыни. Прямая ему теперь дорога в Соловки. Помилуй их, государь, помилуй и прости. То все умные люди, добрые люди, и это твои люди, великий царь, верные тебе. Умные, говоришь? Нет, поп, не умные, дураки. Иначе никто бы из них на дыбе не висел. А мне дураков не надобно. У меня их и так полно. Да бог с ними. О них у меня душа не болит, а вот что с тобой делать, ума не приложу. Тогда отправь и меня вслед за ними, великий государь. Вместе Бога искали, вместе и ответ держать. Только молю, избавь меня от пытки, царь. Не выдержу я ее. Бог знает, чего и на себя, и на других понапрасну наговорю. Ты что, поп, в своем уме? Тебя на пытку? Тебя вместе с еретиками теми? А мне что тогда людям моим говорить? 7 лет ты правил Россией вместе со мной, дневал здесь у меня и ночевал, во всяком совете был со мной, и на дыбу? Ты изменник. А я тогда кто? Младенец сущий? Дурак дураком? А коли так, Ивана Михайлова накажи, дабы другим неповадно было. Лиха беда начала, государь. Сойдет с рук ему, найдутся и другие охотники. А тебе от того досада, а царству твоему от того урон. Нет, отче, и этого нельзя. Не забывай, товарищи твои повинились все,